Эпизод 13. Кто-то стоял позади меня. Я знал это. Я даже слышал дыхание, но не мог обернуться и посмотреть. Я не боялся смерти. Длящийся и длящийся страх смерти перерождается в ее жажду. Ужасало иное, что я ничего не увижу, если обернусь, что позади меня никого не окажется, что я сошел с ума, что я закричу высоким чужим голосом, что я сделаю что-то плохое с собой. Я тебя напугал? Голос, каким это было сказано, был излишне мягким, чтобы принадлежать Манке, но это был его голос. Образы, которые он вызвал в моем сознании, были мутными и запутанными, будто видимыми сквозь матовое стекло. Я заставил себя обернуться и увидел Манке, стоящего возле двери в музей. Комиссар глядел отстраненно, но в то же время это был взгляд старого знакомого. Его лицо напомнило мне фотопортрет Ницше. В правой руке Манке держал пистолет. Комиссар указал стволом на дверной проем музейной комнаты и произнес: «Если не спешите, может, пойдем и побеседуем?» «Не ходи туда», — твердил мой рассудок, но доводы разума бессильны перед пистолетом. «Дверь», — сказал Манке, когда мы зашли. Я закрыл. «Дай мне он пистолет и прикажи застрелиться, я, вероятно, исполнил бы и это». Я был похож на лягушку, перед которой свернулась змея, готовая к броску. Безвольный, околдованный, готовый умереть. Но когда он не выстрелил в меня сразу, как я ожидал, а положил пистолет на стол, чары ослабли, давая место желанию жить. «Присаживайтесь». Мы сели одновременно. «Ему недостаточно просто убить», — подумал я. «Он удав. Или кот. И удав, и кот. Он змея-кот». «Ну что, завеса тайны уже начала приоткрываться?» — спросил он, барабаня пальцами по столу. «Ну теперь, когда остались только вы и я, все должно быть очевидно. Только не надо говорить, что вы до сих пор не в курсе. Ну, начнем. Излагайте». «Он садист», — подумал я, — «наслаждается, мучая свою жертву». Я старался не смотреть на пистолет, лежащий на столе, будто отдыхающий после тяжелого рабочего дня. «Ну же, Мартила!» — воскликнул Манке с сожалением. «Должен ли я истолковать ваше молчание как намек на то, что вы все еще не постигли тайну этих убийств? Возможно ли? Неужели они столь идеально исполнены?» Руководствуясь инстинктом самосохранения, я решил подыграть. Я распахнул глаза так широко, как только мог, и воззрился на комиссара с открытым ртом, стараясь выглядеть еще глупее, чем на самом деле. Я подумал, что было бы разумно притвориться чокнутым в обществе невменяемого. Выражение моего лица явно польстило ему. «У вас ведь есть какая-то версия?» — спросил он, самодовольно улыбаясь. Я огляделся, а после, изобразив загадочное выражение лица, поднес палец к губам. «Да, у меня есть версия». «Отлично». Он откинулся на спинку, просто лопаясь от самодовольства. «И кто же злодей?» «Несомненно, не человек», — заговорчески прошептал я. Манке уставился на меня в изумлении. «Не человек? Тогда кто?» «Стоит ли такое произносить?» — пробормотал я уклончиво. «Это может выйти боком». «В любом случае, я не боюсь», — проворчал он. «Вперед». Я наклонился ближе, прикрывая лицо ладонью, будто собираясь доверить собеседнику великую тайну. «Нечистый дух. Дьявол и его присные совершили эти убийства, поэтому они никогда не будут раскрыты». «Вы что ж, верите в дьявола?» — воскликнул он. «Да, этот дом — прибежище темных сил. Это их игра. Нам не следует быть здесь». Манке встал. Он озадаченно взглянул на меня и отошел. «Знаете ли вы, чему вы должны быть благодарны за то, что вы еще здесь, а не там, где ваши товарищи?» — заговорил он, вышагивая. «А я расскажу. Вы обязаны этим своей тупости, своей абсолютной тупости, своей ужасающей и непередаваемой тупости. Вдобавок ко всему этому вы приплели еще и дьявола. Он, в отличие от вас, надо полагать, очень умный и находчивый тип, этот ваш дьявол, а? Что ж, можете утешаться тем фактом, что вы ни в коем случае не единственный придурок в управлении. У нас на службе всегда было достаточно придурков, которых давно следовало бы уволить. Мне жаль, что, к моему мнению, редко прислушиваются в высших эшелонах власти. Там тоже полно идиотов. Однако, к счастью, есть и другие методы искоренить тупость. И очень эффективные методы. Но ваша тупость, похоже, такого рода, что ее исправит только могила. Он ступал дальше и дальше от стола. Если он сделает еще шаг, у меня будет возможность схватить пистолет, когда он встанет спиной, подумал я. Я протянул было руку, но Манки тут же снова развернулся и очутился рядом. Я отдернул руку. Он не заметил, что я задумал. Он был слишком увлечен самолюбованием, чтобы обращать на меня внимание. Он целиком сосредоточился на нотациях. Из его слов следовало, что он единственный разумный человек во всей криминальной полиции. Комиссар обошел стол и направился к коллекции оружия. Я быстро протянул руку, а когда он вернулся, моя ладонь уже сжимала пистолет. Руку я спрятал под крышку стола. «Хорошо», — произнес он после паузы, — «я дам вам шанс. Задавайте правильные вопросы, а я буду отвечать. Посмотрим, справитесь ли вы с этим в конце концов. Будьте добры, начинайте». «С удовольствием», — спокойно сказал я. Теперь, когда мой палец чуть касался спусковой скобы, больше не было нужды притворяться. «Скажите, когда вы сменили свою фамилию на Манке?» Мой вопрос удивил его. «Это-то вам зачем?» «А значит, все-таки сменили?» — продолжил я с волнением. «Да, это так». Я крепче сжал свое оружие. «Надо полагать, ваша прежняя фамилия Карелла?» Я никогда раньше не видел, чтобы Манки хохотал. Я даже подумал, а не сказал ли я какую-то чушь вместо совершенно логичного вопроса. Ведь почему бы ему не оказаться пропавшим комиссаром? «Вы не просто тупица, вы натуральный кретин», — выдохнул он. «Откуда, черт возьми, могла возникнуть такая идея? Если так интересно, я когда-то звался Мангстрем». Он еще раз обозвал меня сумасшедшим идиотом. Я обнаружил, что страх смерти может при определенных обстоятельствах довести не только до желания умереть, а и до желания убить. Я медленно поднял руку, пока пистолет не оказался чуть выше столешницы. «Возможно, все ж не столь сумасшедший, как вам бы хотелось», — прошипела сквозь зубы. «Только сумасшедший может вообразить нечто подобное». Он заметил пистолет. «Что это вы задумали? Дайте сюда». «Не страшно, комиссар?» Я встал, не сводя с него взгляда ни на секунду. Я с удивлением обнаружил, что в его глазах тоже можно прочесть страх. «Дело, видимо, просто в том, что на невыгодном направлении от оружейного ствола мы все трусы». «Ну-ну», — сказал он, протягивая руку и подходя ближе. «Дайте сюда, он заряжен». Я целился ему в голову. «Еще шаг, и я выстрелю», — холодно сообщил я. Он оказался достаточно неосторожным, чтобы сделать этот шаг. Я нажал на спуск, движение вышло деликатным и мимолетным. Я тут же ощутил боль в запястье из-за отдачи. Манки, пошатываясь, двинулся вперед с вытянутыми руками, а после повалился, замерев почти в той же позе, в которой он столь недавно лежал, прикидываясь мертвым. Я не знаю, о чем я сожалел больше, о том, что застрелил его, или о словах, которые произнес над его телом. «Вы думали, что я придурок и идиот, но кое в чем вы ошиблись», — говорил я, зная, что моя аудитория — лишь стены и мебель. «Я подозревал вас с самого начала. Вы единственный, кто мог совершить эти убийства. Вы были единственным, у кого был мотив. Я пока не знаю, как все это произошло, но можете быть уверены, что с этим подробно разберутся. Вы устроили такой выходной только ради того, чтобы устранить Мякинина, которого ненавидели, потому что он был круче вас. Вы сказали, что ненавидите дураков, но на самом деле вы ненавидели тех, кто умнее. Когда Ару добрался до вас, вы убили и его. Затем Талвия, человека, служившего вам, словно верный пес. Но этого уже было недостаточно. Вы не остановились бы, пока не расправились бы с каждым. Вам повезло с Линкольном и Оулайненом, но я и Лаурелла все еще живы. Мы расскажем правду о вас всему миру». Потом меня обуял ужас. Я бросил пистолет и схватил стул, разбив им окно. Удалив осколок за осколком остатки стекол из рам, я вылез наружу. Свежий воздух бодрил. Стоял легкий мороз. Я сделал несколько глубоких вдохов и потрусил по проселку к шоссе. Добравшись, я повернул туда, где, как я думал, должна была находиться гостиница. Что-то болталось у меня в кармане и мешало бежать. Не сбавляя шага, я сунул руку внутрь и вытащил ключ от входной двери. «Слишком поздно, сынок», — произнес я вслух и бросил ключ на обочину. Впереди слева неожиданно вспыхнули прямоугольники освещенных окон. Я остановился, чтобы перевести дух, и прошел остаток пути шагом. Здание чем-то напоминало Якон Линну, разве что было поменьше. Вывеска, освещенная небольшой лампой, гласила «Дом туриста». Дверь была не заперта. Я поднялся в коридор по покрытой зеленым ковром лестнице в несколько ступенек. Проход был длинным и узким, совсем как наверху в Якон-Линне. С обеих сторон были двери. В нос ударил сильный запах кухни. На маленьком столике валялись журналы и карты гостя. Из-за одной из дверей слышались голоса и смех. Заинтригованный, я недоверчиво приблизился. Мне хотелось удостовериться, убедиться, что я ослышался, и я убедился, что слух меня не обманул. То были знакомые голоса, слишком знакомые, чтобы обознаться. Я толкнул дверь и остался стоять на пороге, привалившись к косяку. Меня встретили громкими радостными воплями. Оулайнен и Мякинен подскочили ко мне, похлопали по спине и проводили к столу, накрытому на 8 персон, наперебой, сообщая, что я могу расслабиться и что меня накормят в мгновение ока. Затем все оставили меня в покое и вернулись к прерванной беседе, посвященной живописанию их собственных подвигов. Был изумительный аттракцион, все замечательно отдохнули. Рассказ каждого о том, как он раскрывал тайну, докладывал комиссару и получал разрешение отправиться на обед, встречал дружный смех. Почему-то все сочли, что Лаурелла тоже заработал зачет, сбежав из дома, и это было, как по мне, не совсем справедливо. Я услышал, как Манки выбрал Мякинена как самого опытного на роль жертвы, и как они долго готовились, о том, как Оулайнен и Аро одновременно раскрыли тайну исчезновения Мякинена, как Оулайнен решил остаться, чтобы досмотреть спектакль до конца, как Аро пугал Лаурелла, растянувшись на лестнице, прежде чем уйти, о том, как Талви оголодал и импровизировал, изображая собственное убийство, надеясь ускорить наступление развязки, и с какими трудностями сталкивался каждый, пытаясь добыть ключ сверху и выбраться на улицу никем не замеченным. Да, они действительно прекрасно провели время и были очень довольны. Никто ни словом не намекнул, что я финишировал последним, что я соображаю куда хуже остальных, и что на самом деле для меня большая честь восседать с ними на равных, за одним столом. И все же только я один, знал конец этой истории. Чем больше я размышлял об этом, тем больше меня это забавляло. Но засмеялся я, лишь когда Оулайнен спросил, что за диета у Манки, раз он все не торопится. Я смеялся гомерически, даже истерически, и атмосфера веселья улетучилась, и румянец исчез с их умных, посерьезневших лиц.